Глава 70. Паровоз воспоминаний. Потом ты слушаешь в очередной раз этот вроде бы бред о каком-то современном корсарстве и... Вроде бы со стороны уже наблюдаешь, как задаешь какие-то вопросы по делу. Поначалу о каких-то мелочах. Об оплате. Оказывается, самоокупаемость. О поддержании дисциплины. Смеешься. Как же это можно? Без пирамиды власти, губы и... Тебе доверительно подмигивают. Не просто вплоть до применения оружия, а когда хочешь, тогда и применяй. Можно вообще, на реях. Ты не веришь, посмеиваешься. В ответ жмут плечами и даже не доказывают. В общем, однажды, когда в очередной раз, оказывается, на одну такую лодку, да, атомную, разумеется, срочно требуется опытный русский командир. А ведь ты как раз уже год водишь Сталинград и... Там, говорят тебе, настоящие боевые пуски. Хоть каждый день, если повезет. И можно даже следить за янки, если сильно хочется. И самое новейшее оборудование. И экипаж. Настоящий лихой. До которого, кстати, уже никаким пересудом не докатится твоя тыловая боль. И, кстати, очень солидная. Да что там солидная? Невероятное денежное содержание. В валюте? В любой. И значит, можно будет. Ведь у этих детей, у которых когда-то имелись нелады с алгеброй, у них самих вот-вот будут дети. А ты, старый хрыч, чем ты можешь им реально помочь? Еще чуть, и тебя шурнут на пенсию. И будешь ты пить пиво в каком-нибудь чужом городе и вначале стесняться, а потом запоздало трясти медальками за всякие 10 и более безупречной службы. И на тебя будут пялиться и доливать пивка. А где-то будут внуки и... Черт возьми, здесь можно за несколько лет, да что там лет, месяцев, если повезет, сделать состояние. И на Кольском полуострове, и в России, покуда по-прежнему непонятно какой строй, элементы капитализма присутствуют. Можно сотворить детям малое предприятие, да хотя бы сделать серьезную долю в акциях и... Потом ты уже как-то быстро оказываешься в рейсовом, международном ан с чужими документами, на которых твое стереофото и в фас, и в профиль, как положено. И командование, и родное, и вышестоящее как-то быстро шевелится, обеспечивает твоему увольнению на почетный отдых зеленый-зеленый свет. Правда? До этого еще курсы языка. Те училищные знания, они как-то поистерлись. Потом ты, как-то сказочно быстро, моргаешь на чрезвычайно яркое солнце. Это уже совсем в другом климате. И как-то твои горестные возвращения к родному пирсу, когда в душе борются антагонизмы, отступают куда-то в прошлую, не имеющую отношения к делу, жизнь.